Допустим, познаю я все, а что я потом буду делать? Посредине крупно, размашисто, Москва, высшие курсы режиссеров-документалистов, 1947 год. В самом низу маленькими буковками, только для своих мыслей. Черт возьми, никогда не ожидал, что на свете так много умных людей. Это, видимо, от того, что до этого жил среди дураков. Учиться, учиться и учиться, согласен, а если учитель кретин? Хочу снять фильм о ковыльной степи. На экране степь, ковыль, солнце, ветер, за экраном Болеро Равеля. Опьянение бывает отрезвляющее. Все виды тяжких преступлений можно искоренить только одним – ввести смертную казнь для родителей правонарушителя. Сегодня на лекции задал вопрос, почему не существует документального фильма о любви? А кому он нужен? – ответил преподаватель. Между А и Б в алфавите пропущена какая-то буква. Город счастливых людей. Боже, какая должна там быть скука? Водку продавать надо только на кладбище. Какое мне дело до будущего, если нет настоящего? Он подошел к ней в метро. Разрешите с вами познакомиться. Как вам не стыдно? За кого вы меня принимаете? Через месяц они поженились. Она меня сводит с ума. Ничего удивительного. Женщины это делают для обеспечения равенства. Я верю в то, что окончательно понял. Люблю взрослость в детях и детскость во взрослых. Жалуется 16-летняя девушка, с которой вчера познакомился. Вот я говорю слова, потом замолкаю, думая, что выразила свою мысль, но оказывается, что слова я сказала, а мысль нет. И давно это у тебя второй день. Самые прекрасные песни те, что поются про себя не вслух. Любовь — это чудо. Иных чудес не существует. Есть у меня три желания, на тот случай, если появится волшебница. Первое, чтобы воскресла мама. Второе, чтобы прожить жизнь без подлости. Третье, чтобы по вечерам не болела так голова. Судьба, то есть предопределение, запрограммированная биография, понятие бессмысленное. Ни Богу, ни другой разумной категории совершенно не интересно заниматься созданием заводных игрушек. Ни одна мать, если бы она обладала такой возможностью, не решилась бы составить программу жизни, судьбу для своего ребенка. Где-то я встречал выражение «счастливое не имеет судеб». Представить, что автор судеб – дьявол, это значило бы отнять у него изощренный ум. Каким же надо быть идиотом, чтобы, растаяв западни и ямы на пути человека, наблюдать за ним, зная при этом конец. Где же тут наслаждение? Честное слово, мы недооцениваем дьявола. Короче, если есть судьба, то миром правит бессмыслица. В последнем письме Томка спросила, что же такое у нас было? Я ответил ей «сон». Интересно, изменилось бы что-нибудь в мире, если женщины бы стали умными, а мужчины красивыми? Христос был продан за 30 сребреников. Интересно, за какую сумму это сделали бы сейчас? В темноте ищем света, а на свету прячемся в тень. Пошла мода на анализы. Только и слышишь каждый день на лекциях. Анализируйте, подвергайте анализу. Да заткнитесь вы, наконец, со своим анализом. Жизнь ведь не моча. Сентябрь, 7 число. Утверждена курсовая работа «Степь ковыльная». Сценарий черно-белого фильма метражом в 20 минут. 20 минут будет жить на экране моя мечта. Ура, ура, ура. Оператором едет Лев Быстряков. Чкаловская область. На самом краю степи деревушка в 30 изб с названием «Сани». По рассказам старушек, действительно, 100 лет назад делали здесь из осин большущие грузовые сани. От бывшей осиновой рощи Осталось три гнилых уродца, а от бывшего производства прокопченные насквозь бани. В банях этих парили, осили.